путь сильнее человека. «А что ты можешь?» — спросил человек. «Все», — ответил джинн. «Вот гуляет собака, разогни собачий хвост». Джинн легко разогнул хвост, но тот снова загнулся крючком. Он снова разогнул его, а тот снова загнулся. И джинн понял, что он может не все. Только тогда мы понимаем, что мы, собственно, можем, когда понимаем, что именно мы не можем. Собачий хвост имеет скромный, но свой путь. Он знает, каким ему следует быть. Поэтому и оказался сильнее джинн. Хотя джинн сильнее человека, а человек сильнее собаки. Мы знаем, что легче просить за другого, чем за себя. Легче заснуть спокойно, если кто-то, кто человек слова, обещал разбудить вовремя. Легче настаивать на выполнении приказа другого, более авторитетно. Легче отказать, ссылаясь на кого-то другого. Многое легче, если за нашей спиной кто-то другой, более сильный и авторитетный. Этот кто-то – наш путь. Мы исполняем его волю и действуем от его имени. Мы сильны, потому что он сильнее нас. Мы умны, потому что он умнее нас. Мы добры, потому что он щедрее нас. Мы спокойны и решительны, потому что он всегда знает, что нам следует делать. Наши слова полны правды и убедительны, потому что он дает нам свои слова. Мы любимы другими, потому что он любит нас, осеняя своим теплом и силой. Он – это наш путь. Для каждого свой, единственный. Нужны ли еще слова?